Изумление достойно. После всех настоящих, неподдельных, 96-й пробы и чистой воды оскорблений, коими я осыпал его чуть ли не полчаса, полушутливая грубость моя взбесила шерифа. Слушай, ты, федераст, в чувстве языка Раллингтону отказывать не приходилось. Люблю удачные каламбуры, даже за собственный счет. Я ухмыльнулся. Странный народ полицейский. Кого ни попадя поносит нечистыми эпитетами, но попробуй обругай их самих. Словесное оскорбление, презрение к стражу порядка. Чего любопытно вы ждали, назвав меня лжецом? Восторга, советов, цветов, поцелуев? Машина еще прибавила скорости. И все равно лжете, мистер, — сказал Раллингтон уже миролюбиво, — или заблуждаетесь. Повторяю, алиби Дюбюка и Холлингсхада проверены. Арнольд Холлингстед содержит заправочную станцию в Сэджвилле, штат Кентукки. 3 недели чуть не остается при заведении на ночь. Работает без устали. И сейчас там находится. Нас бы немедленно уведомили, исчезни он. Арнольд. Ну да, папенька убитого мальчишки, слюнтяй. Но у Марка покойного еще и дедушка имеется. Великолепный. Уходящий в безвозвратное прошлое человеческий тип. Настоящий пограничный фермер, свято соблюдающий законы кровной мести. Гарви Бэском Холлингсхат, 72 года, город Бэском, Кентукки. Уведомляю, последнее сообщение потрясло Раллингтона по-настоящему. О, Боже, выдохнул шериф, играя напрягшимися желваками. Неужто целый мир спятил? Неужели у каждого из этих троих остались родственники-кровопийцы? Следующим номером программы, наверное, будет какой-нибудь кузен Дюбюк с боевым томагавком в лапах. Ну, насчет семейства Дюбюк сомневаюсь, но у Холлингсхедов порода неплохая, так я думаю. И козел отпущения из Гарви получится на славу. Клятвенно обещаю, лишь только старик очутится в тюрьме, рояльной струной орудовать прекратят. Вы сделаетесь героем дня. — Где вы содержите старого людоеда? — полюбопытствовал Раллингтон. — И, кстати, я даже не разглядел, как следует вашей книжице. И будьте любезны, представьтесь. Упомянутую книжицу я передал шерифу незамедлительно. Раллингтон включил в кабине свет, притормозил, пригляделся, вернул удостоверение и вновь покатил во весь опор. — Матью Эл Халм! Произнес он задумчиво. «Что значит, Эл?» «Ну да ладно, все равно фальшивка, хоть убей». Здесь шериф, пожалуй, угодил в яблочко. «Не теряйте времени», — возразил я. 30 миль. 20, по меньшей мере, уже покрыто. Будем работать вместе или нет?» «Если да, включайте эту квакушку». Я указал на радиотелефон. «И высылайте кого-нибудь, куда велю. Но сперва подтвердите, что намерены сотрудничать». Раллингтон заколебался. «Что вы делать собираетесь? Как хотите изловить Янсена и не погубить Рикки?» Я пожал плечами. «Либо предоставьте мне орудовать по собственному разумению, либо действуйте по-своему. Голову сложите наверняка, и весьма возможно толкнете Андерсона на убийство Рикки. С какой стати верить вам? Янсен требуется мне гораздо больше, нежели вам». — Еще весьма желательно, чтобы парень прекратил рассыпать за собой мертвецов. Андерс отнюдь не мальчик с пальчиком, а полицейские не крошки хлеба. Шериф нахмурил брови, пожал плечами, потянулся к микрофону. Когда я уведомил, где именно искать Холлингсхеда, в прямом и ближайшем соседстве с Раллингтоновским ранчо, собеседник скривился, но исправно передал мои слова патрульной машине, шнырявшей по магистральному шоссе. — Ладно, — проронил шериф, определяя микрофон на место. — Говорите уж. Он осекся и уставился в зеркальце. — Что стряслось? — полюбопытствовал я. — За нами хвост. Если это Янсен, и если он приметил 2 человек в машине, все кончено. — Какой именно хвост? — Не могу понять. — Минутку. Ух ты, пропасть! Ну и темнотища, кажется, белый «Шевроле». Я постарался сохранить полнейшую невозмутимость, но мысленно произносил примерно следующее. Тупая, безмозглая, длинноносая, вездесущая тварь. На самом деле, — выражался покорный слуга, — неизмеримо крепче.